я могу понять очень довольствие. Да. Здравствуйте, меня зовут Оленичева Екатерина Сергеевна, банк Home Credit. Могу поговорить с Юлией Михайловной? Да, я слушаю. Очень приятно, звоним в цель сохранения вас как постоянного клиента банка и хотели бы вернуть вас в график платежей. На сегодняшний день у вас имеется задолженности по двум договорам. По одному договору сумма долга составляет 19 816 рублей 20 копеек, и по второму 19 549 рублей 35 копеек. Скажите, готовы внести часть оплаты прямо сейчас с помощью банковской карты? Нет. Нет, не готовы. Хорошо, Юлия Михайловна, я вас поняла. Подскажите, в течение 3 дней от вас поступит оплата? Нет. Могу уточнить причину? Денег нет на оплату. Я вас, Юлия Михайловна, понимаю, но дело в том, что здесь мы никак вам помочь не можем, а здесь необходимо оплатить. У вас по одному договору период просрочки 76 дней, по второму 62. То есть это уже банк вправе выставить требования о полном досрочном погашении. Мы бы этого не хотели. Поэтому банк готов предоставить вам срок оплаты 5 дней. Скажите, за 5 дней возможно... Возможно ли такое, что поступит оплата? Нет. Угу. Хорошо, Юлия Михайловна, я вас поняла. Скажите, пожалуйста, контактные данные меняли, либо добавляли? Нет. Хорошо, простите за беспокойство. В любом случае, помните о том, что у вас есть шанс о том, что банк выставит требования о полном досрочном погашении после неоплаты. Требования банк передаст документы в судебное взыскание. Мы бы этого не хотели, не хотели бы, чтобы вы смогли все-таки оплатить фактом. Угу. Большое вам спасибо за уделенное время. Всего доброго вам. До свидания. Угу. До свидания. Да. Алло. Ну. Алло, здравствуйте. Слушай. Светлана Владимировна, с вами разговариваю. Представьтесь сначала. Компания «Эверест» из Гавриленко Кристина Александровна ведет запись. Вы Светлана Владимировна? Да. Звонок вам поступил по поводу организации «Макро». У вас имеется задолженность на 47 380 рублей. Почему оплату вы не производите кредитору? Откуда такое любопытство к моим финансовым вопросам у посторонних лиц? Вы прекрасно понимаете. Нет, это не любопытство. Светлана Владимировна, вы с нашей организацией же неоднократно разговаривали. Да, неоднократно разговаривала, просила предоставить доказательства агентского договора, только вы наплевали на мои требования, и вам все равно. Ну и мне, значит, все равно, что вы там говорите. Конечно, требования. Светлана Владимировна, хорошо, назовите статью, по которой наша организация вам обязана предоставить агентский договор. Ну, ровно после того, как вы мне назовете статью, по которой я должна с вами обсуждать свои финансовые вопросы. То есть, это статья агентский не договор? Не обязывает вот меня вообще ни к чему. Светлана Владимировна, не обязывает меня 1005 статья. Мне, а вы не присылайте мне документы. Поэтому, собственно говоря... А вы это, Светлана что за кудахтанье началось? Вы а ну-ка, соберитесь там. Истерику. Устаканила ливер. Спокойно разговариваем. Еще раз повторяю. Пока документов не увидела, нельзя. Пока я документов не увидела, значит, вы и шаромыгой попрошайка. Вот и все. До тех пор, пока не увидела документов. А вы шаромыгой попрошайка. Господи, шаромыга из Эвереста. Кто мне будет говорить о том, что деньги не возвращаются? Сопливая шаромыга. Ни в коем случае не буду иметь в виду. Вы показали, что вы еще можете показать. Вот это какая-то брянская дегенератка будет мне говорить про мои умственные способности. Да сейчас прям. Вот возвращайтесь, пожалуйста, мадам. Возвращайся на ферму. На ферму, там твое место. Работай руками, работать ртом. Это совершенно не твое. Ты мошенница и попрошайка. До тех пор, пока документы ты отца мне не прислала. Ты попрошайка. Ты попрошайка телефонная. Попрошайка телефонная. Подумайте о том, что делаете вы. Нет, не работает со мной это. А кто ты с чем она уже разговаривает? Ой, смотри, как ты завизжала. Успокойся, истеричка. Кто вас с чем она уже разговаривает? Тебя посмотри, какая ты сейчас уродина. Успокойся. Кто вас учил разговаривать монологом? Кто тебя учил разговаривать как мразь? Вы так и своих детей учите разговаривать? Ой, дети, началось. Родители, дети. Очень смешно, вы знаете. Давай, давай, убейся, пойди об стеночку. Потому что в данной ситуации... Ой, не пытайся умничать. Я понимаю, что у тебя умные слова. Так тяжело у тебя из твоей пасти вылетают. Тебе так сложно это делать. Давайте я вот эту запись предоставлю в полицию, то, что вы оскорбляете меня. Давай, подожди, подожди. Мне кажется, маловато, маловато. Я считаю, что ты конченая. Я считаю, что ты овца. И я считаю, что ты мразь. Достаточно тебе в полицию, чтобы предоставить? Не, я знаю, что ты привыкла, что с тобой так разговаривают. Поэтому я разговариваю с тобой на привычном тебе языке. Поняла? Это вы так разговариваете. Поняла, мразь? Ты поняла? Вы такой общение сдаёте, а не я. Ты пытаешься что-то как-то отгавкиваться, но у тебя вообще ничего не получается. Ты там сидишь униженная. Кто вас научил? Кто вас научил? Начало. Светлана Владимировна, послушайте. Ну все, давайте. О чем с тобой разговаривать? Давай, убейся об стену. Успокойтесь. Да я спокойно, это ты там бомбишь. Заплевала уже всю гарнитурку свою дешевую. А потом перезвоните, будете общаться нормально, на, а то пойдешь. У вас истерика потом. Началась. Да, конечно. У вас истерика. Вы все, не все, я почти поверила в это. Аутотренинг от вшивой, вшивой звонилки из Эвереста заработал. Всего доброго вам. Давай, нахер, пошла брать. Дня, до свидания. Пока, чмо. Да. Здравствуйте. Слушаю. Анна Сергеевна. Кто спрашивает? Спрашивает агентство судебного взыскания, Скутин Максим Анатольевич, запись договора у нас ведется. Число месяца года рождения, давайте... Чего? Число месяца года рождения, сверим давайте. Зачем? У нас есть к вам разговор. Говорите. Который касается... Я должен прийти к убеждению, что Анна Сергеевна, 150-й федеральный закон, говорит, что к этому убеждению нужно прийти... верифицировав вашу личность путем сверки числа года и месяца рождения. Какая статья говорит про путь сверки числа месяца и года рождения? Я не помню. В целом федеральный закон, положение таковы, что можно сверить или первое, или паспортные данные. Первое, второе, а также иные данные персональные ваши у меня имеются в полном объеме, полученные законным путем. Я вас поздравляю, только я не понимаю, зачем мне неизвестно кому называть свои персональные данные по телефону. Ну как это неизвестно кому? Я же вам представился. Ну представиться думаете, можно что... кем угодно. Я могу тогда... вам представиться Кларой Цеткиной, дальше что? Понятно. Значит, а если вы, Анна Сергеевна, хотите убедиться в том, что это я, можете перезвонить по номеру 8-800-505-9058. Ну все, пошла звонить. Давайте. Загуглите предварительно его, чтобы понять, что это действительно... Ну, я разберусь, гуглить, мне не гуглить, не надо мне указания давать. Да, я жду вашего звонка, да. А, зря, я не буду. Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Наконец. Здравствуйте. Я слушаю. Банк УКП, меня зовут Иващенко Евгения Анатольевна. Скажите, пожалуйста, Юлия Михайловна, вы? Да. Юлия Михайловна, соединение с оператором происходит не сразу, поэтому имейте в виду предыдущие звонки. Значит, по кредитной карте у вас 54 дня просрочки, а долг у вас составляет 9423,92, также есть к вам предложение. Юлия Михайловна, сейчас я озвучу, открою договор, вам все поясню. Скажите, как вопрос будете решать? Не буду никак. Что случилось? Почему такое отношение? Ой, беда, горенькая. Напала на меня жадность. Не могу с ней справиться. Жаба приходит каждую ночь и душит. Говорит, не отдавай никому денежки свои. А где вы работаете? Что? Где вы работаете? Я няня для кошек. Слышите, вот плачет одна. А кем вы там работаете? Няней для кошек. Знаете, ну, судя по тому, что я слышу, вы, скорее всего, не школы, поэтому выздоравливаете. Будем звонить на контактные номера. А вы врач?